В нашей с папой двушке темно и пугающе тихо. Я быстро нахожу рукой выключатель, сбрасываю ненавистные туфли прямо у порога и несу пакет с продуктами на кухню. Ужин сегодня у меня будет скудный. До зарплаты еще далеко, да и деньги мне нужны для более важных дел. Артур оплачивает операцию, дорогостоящее пребывание в стенах больницы и лекарства. А все остальное на мне. Обеды, витамины, фрукты, овощи, любимые папины книги. Да и мне надо на что-то жить. Элементарный проезд и какой-никакой перекус. Так что придется чуть-чуть потерпеть. Ну не впервой же, осилю. Смайл с грустной улыбкой, нарисованный мной утром, настойчиво глядит на меня с холодильника. Лезет в душу, скребется в ней. Беру маркер и перечеркиваю его крест-накрест. Рисую рядом разбитое сердечко. Жирно-жирно вывожу контур и, вздохнув, понимаю, завтра меня ждет ад. Разбитое сердце превратится в кровоточащее месиво. Артур хоть и не будет моим боссом, но пересекаться мне с ним придется. Постоянно. И с Алиной тоже. Алина. Начинаю распаковывать пакет и, взяв батон вареной колбасы, припечатываю его к столу. Не знаю, как выдерживают деревянные ножки. Чернышевская Алина ни за что не оставит меня в покое. Ведь я чуть было не вышла замуж за ее брата и не лишила ее возможности получить отцовский бизнес. Я приседаю на табурет, подпираю голову руками и плачу. Смогу ли я противостоять ей? Справлюсь ли с ее нападками? В прошлом она прошлась по мне катком, смеясь во все горло, исчищая мою плоть с брендовых туфель. Вся трясусь, и фарфоровая перечница с солонкой побрякивают. Возле уха тоже что-то звенит. Часы. Поглаживаю потертый ремешок, обвожу пальчиком циферблат и шепчу сквозь слезы. Дочки полицейских не плачут.